Глава 25. По ту сторону. Кора принесла меня на вершину Волчьей горы. Заросшая мхом небольшая площадка со всех сторон была окружена резкими каменными обрывами. Хорошее, уединенное место. Низко мявкнув, мантикора боднула меня мохнатой головой и красноречиво облизнулась. «Голодная?» — понимающе спросила я. «Не докормили тебя кроликами, да?» «Ладно, завали быстро себе какого-нибудь вкусного зверя и возвращайся. Я подожду, только недалеко и быстро вернись». Зверь закивал, горцуя и кланяясь, махнул крыльями. «Кора, в твоем меню не должно быть волков и людей!» — крикнула я ей вслед. «Если с волками не складывается, это не повод ими обедать. Я серьезно». Мантикора посмотрела на меня крайне укоризненно, ощутимо вздохнула и, хлопнув крыльями, полетела над лесом. Ограничения в питании ей не нравились. «Как я тебя понимаю, Кора, мне тоже не нравятся ограничения. Мне жизненно надо побыть одной и подумать. С тех пор, как я оказалась в этом мире, я всегда была под чьим-то присмотром. То Оксала, то Наяр, то дракон, теперь вот волки. Тесно. Я просто хочу разобраться в своих чувствах, понять, куда идти, осознать, кто я, что мне следует делать». Здесь тихо. Я сбросила плащ, села, скрестив ноги, на мягкий осенний мох. Передо мной стояли разноцветные верхушки леса и посеревшее небо. Пальцами я нащупала под рубашкой кулон. Цепь тихо зазвенела. Синий камень потеплел под рукой. «Мне так нужны ответы. Пожалуйста». Я умоляюще посмотрела на бесстрастное небо. Где-то там — космос. Не знаю, сколько времени прошло. Может, полчаса, час. Внезапного озарения, как и силы, не пришло, зато появилась какая-никакая ясность в мыслях, успокоилось дыхание. Я услышала, как хлопают крылья. «Это Кора. Нам пора вернуться». Обернулась и нахмурилась. «Кора, да ты вся в крови. Как я должна теперь ли...» Я замолчала, не закончив фразу. В животе моей мантикоры торчали сразу две стрелы. «В животе моей мантикоры стрелы». «Корочка!» Ахнула я, бросаясь к своему монстру. В памяти мелькнул многообещающий взгляд Тайры. Мантикора жалобно заскулила и грузно завалилась на бок, зубами пытаясь выдернуть стрелы. «Стой, давай я!» Я отчаянно потянула за торчащее древко. Мантикора застонала. «Потерпи, моя хорошая, пожалуйста, только не умирай!» Слезы неконтролируемо полились из глаз, когда я пыталась вытянуть стрелу. Она не поддавалась. Я рванула тонкое древко на себя, и стрела с неохотой вылезла. Кровь немедленно заструилась, впитываясь в черную шерсть. Кора протяжно взревела. Еще одна. Рывок изо всех сил, мучительно громкий рык, и я вытянула вторую. Кора, тяжело дыша, подняла лапу, немедленно потянувшись, вылизывать раны. «Сейчас, моя хорошая, сейчас». Я вскочила на ноги и забегала, собирая мох. Мох же должен останавливать кровь. Должен ведь? Несколько горстей сорвано. Бегом назад. «Кора, дай мне приложить к ране». Мантикора отрицательно мотнула головой, продолжая тяжело вылизываться. Мне хотелось рыдать от бессилия. Я попыталась отодвинуть ее морду, чтобы приложить мох, но мощная лапа отпихнула мою руку. С отчаянием села перед ней на колени, все еще сжимая в руках бесполезный мох. «Что теперь делать?» Прошло время, прежде чем Кора устало подняла голову. Я все еще сидела рядом, перебирая в голове неприятные варианты дальнейших действий. «А если она умрет? А если...» «Ну как ты? Покажи!» — пролепетала я сквозь слезы и потянулась к ранам. На этот раз Кора мне не мешала. Всхлипывая, я ощупала мокрый, тщательно вылизанный черный живот, понимая, что моя мантикора может умереть просто от потери крови. И ничего не поняла. «А где... где отверстие?» — очень глупо спросила я, щупывая упругий живот зверя. На шкуре мантикоры не осталось и следа от стрел. «Ничего». Зеленые глаза устало улыбались. «Ах ты, мой волшебный монстр!» Заливаясь свежей партией уже счастливых слез, я бросилась обнимать свою мантикору. «Как же я испугалась, ты не представляешь. Обещаю, я им это не забуду. Они пожалеют. Все». Я решительно вошла в дом Грера, дошла до его кабинета и бросила на стол перед ним окровавленные стрелы с длинными острыми наконечниками. «Уважаемый Бэр, это стрелы волков?» Старейшина поднял стрелу и осмотрел. «Почему вы спрашиваете, мисса?» «Сначала ответьте». Дрожа от негодования, проговорила я. Волк, сощурившись, оценивающе потрогал наконечники. «Это могут быть стрелы волков», — уклончиво сказал он. «А могут и не быть». «Не увиливайте от ответа. Мы на ваших землях. Я выдернула их из живота своей мантикоры», — взорвалась я. «Это попытка убить ее, а значит, попытка нанести урон мне. Раз волки так не рады видеть меня и мою мантикору, мы немедленно покидаем вас». «Мисса, совет не зря запретил мантикоре летать по нашей территории. Вы сами выпустили ее», — с нажимом ответил Грер. «Любой мог принять вашего зверя за отродье хаоса из портала и захотеть его остановить». «Таких, как Грер, я видела часто. У нас старейшин тоже много, и их регулярно показывают по телевизору. Вы пытаетесь мне сказать, что кто-то из волков не знает, что дочь Скорпиона прилетела на мантикоре с драконом в вашей стае, которая функционирует как единый организм?» Я сузила глаза. «Что это случайные стрелы волка-отшельника? Поверить в такой вариант можно», — со злой улыбкой всплеснул руками. «Но, увы, я скорее верю в то, что стрелы выпустила рука одной». Я хотела сказать конкретной волчице, имея в виду Тайру, но, сделав пару шагов туда-сюда по кабинету, решила не называть имен. Доказательств все равно нет, и вряд ли мне их предоставят. «В любом случае, меня решение совета не устраивает, как не устраивает обстрел моего зверя. Неважно, я приняла решение, старейшина», — уже относительно спокойно сообщила. «Я немедленно покидаю вас». «Мисса». Старейшина успокаивающе протянул ко мне руку. «Не спешите решать на горячую голову. Давайте сядем за стол и все обсудим. Мы во всем разберемся. «Со всем уважением, Бэр Грэр, разбирайтесь, кто, когда, почему». Я поморщилась. «Но я ухожу. Сегодня вы случайно обстреливаете мантикору, завтра в нее случайно прилетает нож. Рисковать своим другом я не собираюсь. Благодарю за гостеприимство. Останавливать портал я вернусь, не беспокойтесь. Прощайте». Решительно бросила я и развернулась к двери. Передо мной выросла до боли знакомая мужская фигура. Таор. «Князь». Я раздраженно обошла его. Точнее, попыталась обойти, но он не пропустил. «Пропустите». Не сдвинулся. «Как со стеной разговаривать?» «Старейшина!» — воскликнула я, оборачиваясь в поисках поддержки старшего. Но в его глазах поддержки не было. Напротив, нехороший, очень нехороший взгляд, подтверждающий мои опасения. Отпускать меня они не собирались. «Вы с ума сошли?» — возмутилась я. «Вы не имеете права удерживать меня». «Это территория волков, мисс Екатерина, вы же понимаете», — настойчиво произнес Грэр. «Не понимаю», — отрезала я и отвернулась. «До Золотого города на мантикоре лететь долго и опасно», — произнес уже ненавистный мне голос старейшины. «Переждите ночь, утром будет яснее». Стиснула зубы, ощущая, насколько мне надоело это слушать. «Знаете, старейшина, если я хочу улететь сейчас, то улечу сейчас. Риски я на себя приму, не маленькая, и вам не нужно меня опекать. Таор, а ты? Пожалуйста, отойди». Я предупреждающе подняла руку. «Не хочу делать тебе больно. Отойди. Повторяю, я должна улететь». Я старалась говорить твердо, но Таор заговорил, и в его голосе прозвучала усмешка. «Не хочешь делать мне больно? Забавно». Губы воина улыбались. «И каким же образом ты можешь причинить мне боль, юный скорпион?» Он ухмыльнулся, свысока взирая на меня. «Чёртов волк!» Никогда не приходилось всерьез бить мужчину, но время пришло. Он стоял прямо передо мной, и я, сжав зубы, быстро выбросила ногу вперед, целясь мужчине в пах. «Будет больно, но это не смертельно». И промахнулась. Волк мгновенно повернулся боком мне навстречу, ловко уворачиваясь от удара, а в следующую секунду я уже сама не поняла, как он развернул меня к себе спиной и надежно сжал за шею. «Знаешь запрещенные удары, умница», — с заметным удовольствием прошептал он мне на ухо. «Но все не так просто, скорпиончик». «Шш, не сопротивляйся», — он заметил мои попытки освободиться. «Это я не хочу причинить тебе боль». Старейшина встал передо мной, сокрушенно качая головой. «Очень жаль, мисс Екатерина. У нас так все хорошо складывалось. Мы не можем отпустить вас. Не отпустим». «Почему?» — едва шепнула я. «Потому что мы любим наших детей», — жестко ответил Грер. «Отведи Мису вниз, князь. Мне нужно написать отчет королю». «Шагай», — тихо сказал волк, обдавая теплым дыханием мое ухо, и подтолкнул вперед. Он запер меня в темной, маленькой подвальной комнате без окон. Сухо, тесно. Лежанка да стол. Вот и вся обстановка. Молчаливая жена Грера принесла мои вещи и масляную лампу, а также ночной горшок. Не глядя на меня, она исчезла. «Отлично. И что дальше?» Я села на жесткую лежанку, стараясь не отчаиваться. «Меня же спасут, да?» «Ваше Величество, сегодня портал проявил активность, но мы смогли сдержать нашествие тварей. Прошу у вас еще несколько дней, чтобы проследить за поведением портала. Да, вероятно, вам будет интересно узнать о том, что князь Таор уведомил меня, что мисс Екатерина весьма благосклонно относится к его ухаживаниям. Предчувствую, в скором времени нас ждут радостные вести. С почтением, глава Совета Семерых Волков, старейшина Грер».